Я, честно вам сказать, на тарзанке такой никогда не катался, но очень хорошо представляю себе эту секунду, когда после ошеломляющего удара о поверхность медленно погружаешься в мерцающую тишину, в прохладный покой. Ах, если б только знать, куда эти мальчишки улетают на своих лианах. Собеседник вступил в залитое луной пространство. Вслед за ним границу лунного света переступил и Петр Петрович. «А знаете, почему представляю?» — продолжал он, озабоченно измеряя взглядом расстояние до кабеля. «Очень просто. Помните, как-то в детстве я с вышки в бассейн прыгнул. Ушибся, конечно, животом о воду, но что-то такое важное в этот момент понял. Такое, что потом, когда вынырнул, все твердил. Не забыть! Не забыть!» А как на берег вылез, так только это не забыть и помню. В ту же секунду Петр Петрович поравнялся с кабелем. Остановившись, он подергал за него рукой и убедился, что тот держится прочно. «Да, иногда, сейчас», — сказал он, изготавливаясь к прыжку, причем его голос стал задушевным и тихим, — «хочется взять и оторвать ноги от земли. Глуп, конечно, инфантильно. А все кажется, что опять что-то такое поймешь или вспомнишь. Эй, была не была, с вашего позволения». С этими словами Петр Петрович сделал несколько быстрых шагов, сильно оттолкнулся ногами и взмыл в теплый ночной воздух. Его полет, если это можно было назвать полетом, продолжался совсем недолго. Метра на два отдалившись от стены и совершив поворот вокруг своей оси, он по дуге понесся вперед и врезался в стену прямо перед своим спутником. Тот испуганно отшатнулся, а Петр Петрович потерял равновесие и вынужден был схватить его за плечо, после чего, конечно, стало ясно, что перед ним никакое не отражение и не тень. Все это получилось очень неловко, с пыхтением, от неожиданности. Собеседник повел себя довольно нервно. Стряхнув со своего плеча руку Петра Петровича, он отпрыгнул назад, сдернул с головы капюшон и резко выкрикнул. «Что это вы тут устраиваете? Извините, ради бога!» — сказал Петр Петрович, чувствуя, что становится пунцовым, и радуясь, что вокруг так темно. «Честное слово, не хотел я... Вы мне что говорили?» — перебил собеседник. «Что все будет тихо, что вы не буйный, что вам просто поговорить не с кем, говорили?» «Да», — пролепетал Петр Петрович и схватился за голову. «Говорил, действительно, как-то я забыл. А мне такие глупые мысли в голову полезли, что вы вроде как и не вы, а просто мое отражение в стеклах или тень. Смешно, да?» «По-моему, не смешно», — сказал собеседник. «Теперь-то вы хоть вспомнили, кто я?» «Да», — сказал Петр Петрович и сделал какое-то странное движение головой. Не то поклонился, не то втянул ее в плечи. «Слава Богу! И что ж, вы решили на меня прыгнуть, чтобы проверить, отражение я или нет? А про тарзанку болтать, чтобы голову мне заморочить? Что вы? Нет!» — воскликнул Петр Петрович, оторвав одну руку от электрического шланга и приложив ее к груди. «То есть сначала я, может, действительно хотел вас отвлечь, но только сначала. А как заговорил, так сразу стал о том, что меня всю жизнь мучило. Как на духу!» «Странные какие-то вещи вы говорите», — сказал собеседник. «Я начинаю даже опасаться за ваш рассудок. Подумайте, идти 2 часа рядом, разговаривать... и при этом всерьез думать, что напротив вас ваше отражение. Ну разве может такое происходить с нормальным человеком?» Петр Петрович задумался. «Нет», — сказал он, — «не может. Действительно, со стороны это дико выглядит. Говорящее отражение, которое к тебе спиной идет, тарзанка какая-то». «Но, знаете, изнутри все это было... так логично, что если бы я вам пересказал ход своих размышлений, вы бы не удивлялись». Он поднял глаза. Луна над крышей напротив ушла за длинную тучу с рваными краями. Отчего-то это показалось ему недобрым знаком. «Да», — заговорил он опять, — «если проанализировать подсознательную мотивацию моих действий, то я, видимо, просто хотел на секунду восторжества насчет отражения». — перебил собеседник, повысив голос. — Это я еще мог бы принять, ладно? —